Было 3 часа ночи, вновь звонил телефон. Правда, время не имело значения. Эл Дьюи все равно не спал, равно как его жена Мэри и сыновья Дьюи, 9-летний Пол и 12-летний Элвин Адам и Дьюи-младший. Разве можно заснуть в доме, скромном одноэтажном коттедже, где всю ночь с перерывами в несколько минут трезвонит телефон? Вылезая из кровати, Дьюи пообещал жене: «На этот раз я нарочно плохо положу трубку». Но он не посмел сдержать обещания. Звонили алчущие новостей репортеры, потенциальные юмористы или теоретики. «Эл, слушай, брат, а я ведь разобрался в этом деле, это самоубийство и убийство. Я случайно узнал, что у Герба были финансовые затруднения. Он сильно поиздержался, поэтому что он делает? Он берет эту крупную страховку, стреляет в Бонни и детей, а потом убивает себя бомбой, ручной гранатой, начиненной картечью. Или анонимщики со склонностью к кляузничеству. Вы знаете Эл, эмигрантов? Тех, что нигде не работают, а сами закатывают шикарные приемы, коктейли подают. Откуда такие деньги? Я не удивлюсь, если они приложили руки к этому делу Клаттеров». Или задыхающиеся от волнения дамы, встревоженные слухами и сплетнями, от которых просто не было спасения. «Элвин, я вас знаю с тех пор, как вы были ребенком, и хочу, чтобы вы мне прямо сказали, что правда, а что нет. Я любила и уважала мистера Клаттера, и просто отказываюсь верить, что этот человек, этот христианин, отказываюсь верить, что он бегал за женщинами». Но в основном звонили ответственные местные жители, желавшие помочь следствию. «Я хотел спросить, вы уже расспрашивали подружку Нэнси Сью Кидвелл? Я разговаривал с ней, и девочка сказала одну вещь, которая меня поразила. Она сказала, что когда они с Нэнси в последний раз говорили по телефону, Нэнси сказала, что мистер Клаттер сильно не в духе, и в таком состоянии он был последние 3 недели». Нэнси думала, что он чем-то сильно озабочен, настолько, что даже начал курить. Или же звонили те, с кем Дьюи был связан по службе, представители закона, шерифы других округов. Может, в этом что-то есть, а может и нет, но тут один бармен говорит, что подслушал, как 2 приятелей обсуждали это дело в таких словах, будто имеют к нему непосредственное отношение. И несмотря на то, что ни один из этих звонков пока еще не принес ничего, кроме дополнительной работы для следователей, всегда оставался шанс, что следующий окажется, как выразился Дьюи, тем счастливым звонком, который сорвет завесу неизвестности. На этот раз, сняв трубку, Дьюи немедленно услышал: «Я хочу признаться». Элвин сказал: «Простите, с кем я разговариваю?» Звонивший повторил свою первую фразу и добавил: «Это сделал я. Это я их всех убил». «Ясно», — сказал Дьюи. «А теперь, может быть, вы сообщите свое имя и адрес?» «Нет, так не пойдет», — сказал человек негодующим, сиплым от пьянства голосом. «Я не собираюсь ничего вам сообщать. Сначала вы вышлете награду, а потом я вам скажу, кто я такой. Это окончательное условие». Дьюи повесил трубку и вернулся в постель. «Нет, милая», — сказал он, — «ничего интересного, просто очередной пьяница». «Чего он хотел?» «Желал сделать признание, только чтобы сначала мы прислали ему вознаграждение. Канзасская газета «Хатчинсон Ньюс» предложила $1000 за информацию, способствующую раскрытию преступления». «Элвин, ты опять закуриваешь?» «Ну, Эл, разве нельзя хотя бы попытаться заснуть?» Но Элвин был слишком взвинчен, чтобы спать, даже если бы можно было заставить телефон замолчать, слишком раздражен и измучен. Ни одна из его ниточек не вела никуда, кроме разве что кривого проулка, заканчивающегося совершенно гладкой стеной. «Бобби Рап?» Детектор лжи вычеркнул Бобби из списка подозреваемых. И мистер Смит, фермер, который завязал веревку таким же узлом, каким пользовался убийца, он тоже не подходил, поскольку выяснилось, что в ночь преступления он был в Оклахоме. Оставались еще Джоны, отец и сын, но они тоже представили твердое алиби. Итак, подвел итог Гарольд Най, в результате мы имеем хорошее круглое число — ноль. Даже розыски могилы Нэнсиного кота ничего не дали. Однако кое в чем все-таки повезло. Во-первых, перебирая одежду Нэнси, миссис Элейн Селсер, ее тетя, нашла засунутые в носок туфли золотые наручные часы. Во-вторых, миссис Хелм в сопровождении агента Канзасского бюро расследований внимательно осмотрела все комнаты на ферме «Речная долина». Была надежда, что она вдруг заметит какую-то перестановку или пропажу, и она заметила. Это случилось в комнате Кэньона. Миссис Хелм все смотрела и смотрела, все ходила и ходила кругами по комнате, поджав губы, и все трогала и трогала разные предметы. Старую бейсбольную перчатку Кэньона, его грязные рабочие сапоги, его осиротевшие очки. И все время шептала: «Чего-то не хватает, я это чувствую, я в этом уверена, но чего?» — не соображу. Потом сообразила. «Радио! Где маленький приемник Кэньона?» Эти два события вынуждали Дьюи вновь вернуться к версии обычного ограбления. Уж, наверное, часы не сами закатились в туфлю Нэнси. Вероятно, она, лежа в темноте, услышала что-то подозрительное. Шаги или голоса. Решила, что в дом влезли воры, и поспешила спрятать часы, подаренные отцом, потому что очень ими дорожила. Что касается радио, серого портативного приемника «Зенит», то тут не было никаких сомнений. Он пропал. Но все равно Дьюи не мог согласиться с тем, что четыре человека были убиты ради такой несуразной добычи, нескольких долларов и радиоприемника. Это не согласовывалось с созданным им образом убийцы, или вернее убийц. Дьюи и его коллеги твердо решили употреблять этот термин во множественном числе. Мастерское осуществление преступного замысла неопровержимо доказывало, что, по крайней мере, один из преступников обладал невероятным запасом хладнокровной хитрости и был, должен был быть, слишком умен для того, чтобы совершить убийство без разумного повода. К тому же, кое-какие детали укрепили уверенность Дьюи в том, что хотя бы один из убийц был неравнодушен к жертвам и испытывал к ним даже в момент убийства какую-то извращенную нежность. Как иначе объяснить коробку от матраса? Эта коробка не давала Дьюи покоя. Для чего убийцам понадобилось нести ее с дальнего конца комнаты к печи, как не для того, чтобы устроить мистера Клаттера поудобнее, чтобы обеспечить его на то время, что он смотрел на приближающийся нож, менее жесткой лежанкой, чем холодный цемент. А изучив фотографии с места преступления, Дьюи выделил и другие детали, которые, по его мнению, тоже говорили о том, что убийца то и дело проявлял немотивированную заботу. Или, он никак не мог подобрать верное слово, какую-то суетливость и мягкость, например, покрывало. Кто стал бы так делать, связав женщин, да еще таким образом, каким связали Бонни и девочку, укрывать их покрывалами, подтыкать края, словно желая приятных сновидений? Или подушка под головой у Кэньона? Сначала я решил, что ее подсунули, чтобы легче было целиться в голову. Теперь, я думаю, нет. Ее положили по той же причине, что и коробку из-под матраса, чтобы жертве было удобнее. Впрочем, эти выводы, хоть и казались Дьюи верными, не давали ему ощущения, что он к чему-то пришел. Преступления редко раскрываются с помощью экстравагантных гипотез. Он делал ставку на факты, добытые тяжелой работой и подтвержденные под присягой. Тяжелой работы впереди было немало, факты предстояло собрать и просеять, а это означало отслеживание, проверку сотен человек, в том числе всех прежних работников с фермы, друзей и знакомых, всех, с кем мистер Клаттер заключал сделки, большие или маленькие. Возвращение черепашьим шагом в прошлое. Ибо, как сказал Дьюи своей команде, мы должны продолжать работать, пока не узнаем клаттеров лучше, чем они сами себя знали, пока не увидим связь между тем, что мы нашли в прошлое воскресенье утром, и тем, что произошло, возможно, 5 лет назад. Связь. Она должна быть. Должна. Жена Дьюи задремала, но проснулась, почувствовав, что мужа нет рядом, и услышала, что он снова говорит по телефону. А потом детский плач из соседней комнаты, где спали мальчики. Пол? Пол не был ни беспокойным, ни капризным мальчиком, уж во всяком случае не был плаксой. Он был слишком занят рытьем туннелей на заднем дворе или подготовкой к карьере самого быстрого бегуна в округе Финней. Но в то утро за завтраком он разревелся. Его матери не нужно было спрашивать, из-за чего. Она знала, что, хотя он весьма смутно понимал причины суеты вокруг, его нервировали бесконечные телефонные звонки, незнакомые посетители и устало-тревожные глаза отца. Мэри пошла успокоить Пола. Ей помог старший сын. «Пол», — сказал он, — «ты успокойся, а завтра я тебя научу играть в покер». Дьюи был на кухне. Когда Мэри вошла, он сидел за столом, ожидая, пока сварится кофе, а перед ним были разложены все те же фотографии. На нарядной клеенке с узором из фруктов они казались пятнами грязи. Он однажды предложил Мэри взглянуть на снимки, но она отказалась. «Я хочу запомнить Бонни такой, какая она была. И всех их тоже». Дьюи сказал: «Может быть, мальчикам стоит пока пожить у бабушки?» Его мать, вдова, жила неподалеку. Она вечно жаловалась, что у нее в доме слишком тихо и слишком много места для нее одной. Она всегда была рада приезду внуков. Всего несколько дней. До тех пор... Ну, до тех самых пор. «Элвин, как ты думаешь, мы когда-нибудь будем жить снова нормальной жизнью?» — спросила миссис Дьюи. Их нормальная жизнь выглядела так. Поскольку оба работали, миссис Дьюи была секретаршей в офисе, они поделили домашние обязанности поровну и по очереди заступали на вахту к плите или мойке. Когда Элвин был шерифом, я знаю, его иногда дразнили, говорили про него: «Гляньте-ка, вот идет шериф Дьюи, суровый парень, лучший стрелок в городе. Но стоит ему прийти домой, он снимает кобуру и надевает фартук». В то время они копили на ферму, которую Дьюи купил в 1951 году. 240 акров земли, немного севернее Гарден-Сити. В ясные дни, особенно когда стояла жара и созревала высокая пшеница, он любил ездить туда и тренироваться в своем искусстве, стрелять по воронам, по консервным банкам или мысленно бродить по дому, который он надеялся построить, по цветнику, который собирался разбить, и под сенью деревьев, которые еще даже не посадил. Он был твердо уверен, что когда-нибудь среди этих равнин появится оазис его дубов и вязов. Когда-нибудь, с Божьей помощью. Вера в Бога и ритуалы, окружающие эту веру, церковь по воскресеньям, молитва перед обедом и перед сном, была важной составляющей жизни семейства Дьюи. Я не понимаю, как можно сесть за стол, не попросив Бога благословить твой кусок, сказала однажды миссис Дьюи. Да, иногда я прихожу с работы усталая, но на плите всегда стоит кофе, а иногда найдется и бифштекс в холодильнике. Мальчики зажигают конфорку, чтобы поджарить бифштекс, и мы разговариваем, рассказываем друг другу, что у нас произошло за день, и когда ужин готов, я знаю, что у нас есть повод быть счастливыми и благодарными, поэтому я говорю: «Благодарю тебя, Господи, не только потому, что должна, потому что искренне этого хочу». «Элвин, ответь мне», — сказала миссис Дьюи, — «как ты думаешь, у нас будет когда-нибудь снова нормальная жизнь?» Он начал отвечать, но его прервал телефонный звонок. Старый «Шевроле» покинул Канзас-Сити 21 ноября в субботу ночью. Багаж был привязан к решетке на крыше автомобиля. Багажник был так забит, что не закрывался. Внутри на заднем сиденье один на другом стояли два телевизора. Пассажиры поместились с трудом. Дик в водительском кресле, Перри рядом, в обнимку с Гибсоном, своим главным достоянием. Что касается остального имущества Перри, фибрового чемоданчика, серого приемника «Зенит», галлона концентрата для приготовления сладкого пива, он боялся, что его любимый напиток в Мексике не продается, и двух больших коробок с книгами, рукописями и милыми сердцу памятными вещицами, Дик просто рвал и метал, ругался, пинал коробки, обзывал их 500 фунтами собачьего дерьма. Оно тоже было где-то в захламленном внутри машины. Около полуночи они пересекли границу с Оклахомой. Перри радовался, что они покинули Канзас, и теперь можно расслабиться. Наконец-то они в пути. В пути. И уже не вернутся. И никогда об этом не пожалеют. Во всяком случае, Перри, у которого позади не осталось никого, кто стал бы ломать голову, куда он пропал. Но Дик не мог то же самое сказать о себе. Здесь оставались те, кого он, по собственным уверениям, любил. Три сына, мать, отец, брат, люди, которых он не посмел посвятить в свои планы и которым даже не сказал «до свидания», хотя и не надеялся вновь их увидеть, во всяком случае, в этой жизни. В субботу состоялась церемония бракосочетания Клаттер и Инглиша. Такой заголовок, появившийся на полосе светской хроники рупора Garden City Telegram от 23 ноября, удивил многих читателей этой газеты. Из него явствовало, что Беверли, младшая из двух оставшихся дочерей мистера Клаттера, вышла замуж за мистера Вера Эдварда Инглиша, юного студента-биолога, с которым давно была помолвлена. Миссис Клаттер была в белом, и бракосочетание — полноценное торжество. Миссис Леонард Коэн солировала, миссис Говард Бланчард играла на органе. Прошло в первой методистской церкви, той самой, в которой за 3 дня до того невеста оплакивала своих родителей, брата и младшую сестру. Как бы там ни было, по сведениям Телеграм, Вер с Беверли собирались обвенчаться в рождественские каникулы. Уже были напечатаны приглашения, и отец невесты зарезервировал церковь на определенный день. Ввиду внезапной трагедии приезда большого числа родственников, многим из которых пришлось проделать далекий путь, молодая пара решила перенести свадьбу на эту субботу. После свадьбы родственники разъехались. В понедельник последние из них покинули Гарден-Сити, и Телеграм поместила на первой полосе письмо мистера Говарда Фокса из Орегона, штат Иллинойс, брата Бонни Клаттер. Письмо, начинавшееся с изъявления благодарности горожанам за то, что они открыли свои дома и сердца, семье, которую постигла такая утрата, дальше превращалось в патетическое воззвание. «В этом обществе, то есть в Гарден-Сити, слишком много ненависти», — писал мистер Фокс. «Я не раз слышал, как люди говорят, что убийцу надо вздернуть на ближайшем суку. Нельзя позволять таким чувствам завладеть нашими душами. Люди уже мертвы, и отняв еще одну жизнь, мы ничего не изменим. Вместо этого давайте простим их, как заповедовал нам Господь. Мы не должны копить в сердце ненависть. Тот, кто совершил это злодеяние, скоро убедится, что теперь ему трудно жить в мире с собой, и он вновь обретет покой, лишь когда пойдет за прощением Господу. Не будем стоять у него на пути, а помолимся за то, чтобы мир снова воцарился в его душе». Автомобиль стоял на мысу, где Перри и Дик решили устроить привал. Была середина дня. Дик разглядывал в бинокль окрестности. Горы и ястребы в белом небе, пыльная дорога вьется сквозь белую пыльную деревушку. Шел второй день его пребывания в Мексике, и пока ему все казалось чудесным, даже еда. В этот самый момент он жевал холодную, сочащуюся маслом тортилью. Они пересекли границу в Ларедо, штат Техас, утром 23 ноября и провели первую ночь в борделе Сан-Луиса. Следующий пункт назначения — Мехико — лежал в 200 милях к югу. «Знаешь, о чем я подумал?» — сказал Перри. «Я подумал, что мы какие-то не такие. Совершить такое?» «А что мы такого совершили?» «Ну, там...» Дик опустил бинокль в кожаный футляр, роскошный футляр с инициалами ГУК. Он разозлился. Да чертиков разозлился. Какого черта Перри опять разевает пасть? Господи Иисусе, ну какого дьявола? Надо без конца болтать об одном и том же. Это начинает действовать на нервы. Особенно после того, как они условились больше не говорить на эту тему, просто забыть. У людей, которые такое совершили, явно не все в порядке с головой, сказал Перри. «Ты меня сюда не приплетай, малыш», — сказал Дик. «Я-то нормальный». И Дик действительно верил в то, что говорил. Он думал, что он такой же уравновешенный и такой же нормальный, как любой средний американец, разве что малость поумнее. Но у Перри, по мнению Дика, точно было не в порядке с головой, если не сказать больше. Прошлой весной, когда они сидели в одной камере в Канзасской исправительной колонии, он узнал множество мелких подробностей из жизни Перри. Перри иногда вел себя совсем как младенец, писался в постели, кричал во сне. «Папа! Я везде тебя искал! Где ты был, папа?» А то часами сидел, сосал большой палец и изучал свои чертовы фальшивые карты с кладами. Но это только одна сторона, были и другие. Временами старина Перри становился чисто дьявол. Одни его приступы бешенства чего стоили. Он мог впасть в ярость быстрее, чем 10 надравшихся индейцев, и при этом даже не измениться в лице. Он может в следующую секунду тебя прикончить, но ты об этом не догадаешься, ни по голосу, ни по роже, — сказал однажды Дик. Когда гнев раздирал Перри изнутри, внешне он оставался хладнокровным, жестким парнем со взглядом безмятежным и едва ли не сонным. Было время, когда Дик думал, что может управлять им, может регулировать температуру этих внезапных холодных вспышек, которые жгли и замораживали его приятеля. Но он ошибался, и, поняв это, уже не знал, что и думать о Перри, за исключением того, что должен его бояться, и сам удивлялся, почему не боится. «Вот так оно и бывает», — продолжал Перри. «Буль-буль-буль. И ты уже у самого дна. Никогда не думал, что дойду до такого». «А как же нигер?» — спросил Дик. Молчание. Но Дик чувствовал, что Перри на него смотрит. Неделю назад в Канзас-Сити Перри купил солнечные очки, причудливые, в посеребренной оправе и с зеркальными линзами. Дик их ненавидел. Он сказал Перри, что ему стыдно ходить в компании типа с такими фарами на морде. На самом же деле его раздражали зеркальные стекла. Ему было неприятно, что за ними не видно глаз Перри. «Так то нигер», — сказал Перри. «Две разные вещи». Дика насторожило это замечание, особенно то, с какой неохотой оно было произнесено. Он спросил: «А ты не врешь? Ты вообще-то его убивал?» Существенный вопрос, если учесть, что интерес Дика к Перри, оценка его характера и потенциальных возможностей были основаны исключительно на рассказе самого Перри о том, как однажды он забил до смерти чернокожего. «Конечно, убивал. Только это же нигер. Совсем другое дело». Помолчав, Перри добавил: «Знаешь что? Мне на самом деле не дает покоя. Не верю я, будто кто-то может выйти сухим из воды после такого. По-моему, так не бывает. Сделать то, что мы сделали, и на все 100% избежать неприятностей. Я не могу избавиться от мысли, что скоро что-нибудь случится».